Глава 9. Когда мы вышли из кафе, на бесплатное представление глазели уже не отдельные зеваки. На площади собралась целая толпа. Мы с Шарлем переглянулись. Попытаясь мы сейчас удрать, сразу привлечем внимание, даром что под отводом глаз. Внешность может в памяти и не отложиться, но то, что кто-то вел себя подозрительно, почти наверняка запомнят. Если хочешь слиться с толпой, не выделяйся, веди себя как все. Интересно, что это там так сверкает? Громко, с расчетом на то, чтобы его услышало как можно больше людей, спросил Шарль. «Не рванет ли?» «Ой, если рванет, до нас точно долетит», — поддержала я его, притворяясь испуганной. «Как бы нас магией не зацепило. Помнишь мою подругу Мари? Она как попала под выброс, все волосы повылезали. Целитель сказал, что повезло, могли бы и кости раствориться, слишком близко стояла». Люди заволновались, раздались крики «Бежим! Сейчас рванет!» и почему-то пожар. Хотя почему-почему-то? Пожар целенаправленно выкрикнул Шарль, и этот лозунг получил наибольшую популярность. Какой пожар, где? Интересоваться не стал никто. Все рванули подальше, ну и мы за ними. «Хвалю за находчивость, мажонок!» — одобрил наши действия летящий рядом Франциск. Перо он уже восстановил и больше не напоминал ощипанного петуха, хотя очень возможно, что его успокоило то, что никого не привел на хвосте. За последнее я бы не поручилась. Столько существует способов отслеживания, в том числе и бестелесных сущностей, что все и не упомнишь. Но летел он все равно низко и постоянно оглядывался. «А на его величество метки нет?» — прошептала я Шарлю так тихо, как только можно было. Но Франциск услышал и оскорбился. «Огонек, ты меня за кого-то другого принимаешь? Я призрак? Я и не такое замечаю». Он гордо раздулся, но Шарль отнесся к моим словам куда серьезнее, а несколько ушедших с его пальцев заклинаний показали, что метки не только были, но и... «Ты их снял?» «Те, что увидел, 3 штуки. Как вы умудрились, ваше величество, столько нацеплять? Право, как бездомный пес блох собирает, так и вы недружественное заклинание». Франциск сдулся и даже стал немного прозрачнее, но почти тут же потемнел от злости. «Не может быть!» — возмутился он. «Кто посмел поставить метку на короля?» «Вы им, наверное, представиться забыли», — ехидно предположил Шарль. «Вот они и не отнеслись с должным уважением, или, напротив, сочли себя королевской охраной и побоялись, что объект охраны пропадет. Сколько их там было вообще?» «Погоди, мажонок, я должен проверить сам», — пробормотал Франциск, закатывая глаза куда-то внутрь. «Это не мешало ему плыть рядом с нами, а нам двигаться подальше от совета». Ловить экипаж и ехать к дому сейчас казалось неразумным, а ну как Шарль обнаружил не все метки, и мы приведем бросившего их мага прямиком в наши владения. Тогда никто не усомнится в причастности Декибо к иллюминации в совете, а то и в чем посерьезнее обвинят. «Одну ты не заметил, мажонок», — хвастливо сказал Франциск. «Она, конечно, была совсем крошечной, но для опытного мага, каким ты хочешь казаться, это непростительно». «С чего вы взяли, ваше величество, что я хочу казаться опытным магом? Я студент, я даже не окончил академию», — напомнил Шарль. «А вот вы не заметили 4, пока вас в них носом не ткнули». Упомянутый нос, довольно крупный по размеру, сместил цветовую гамму в багровую, но Франциск, ничуть не стесняясь, заявил. «Мажонок, я уже мертвый, понимаешь? Я могу пренебречь некоторыми правилами безопасности. А вот вы пока живые. И не факт, что вам повезет так же, как мне, когда вы этого состояния лишитесь, и вы останетесь здесь, а не отправитесь сразу за грань. Поэтому именно вы должны быть внимательными и осторожными. Я-то уже свое отжил. И, возможно, даже обрадуюсь, когда меня лишат этого подобия жизни. Слишком оно странное. Конечно, за столько лет я уже привык, но нам, королям, к чему только не приходится приспосабливаться, когда речь идет о благе страны». Шарль признал справедливость его слов, поэтому, как только мы отошли подальше, он просканировал Франциска тщательнее и несколькими методами, но ни одной метки больше не нашел, зато отметил, что следы от убранных еще видны, что довольно-таки странно. «Ерунда», — благодушно бросил Франциск, — «скоро затянутся. Я прекрасно самовосстанавливаюсь, если у меня достаточно времени. Теперь меня не отследить, что несомненный плюс, но есть и минус». «Даже не один», — согласился Шарль. «Теперь наши противники предупреждены. Они знают, что против них работает призрак и что призрак связан с магами. Так как вы умудрились вляпаться?» «Совершенно случайно, мажонок», — даже с некоторым смущением ответил Франциск. «Можно сказать, из-за собственного любопытства. Я ведь уже почувствовал артефакт, связанный с Николь. Он находится в одном из подземных хранилищ. Если у меня будет карта, я вам даже примерно укажу, где он лежит». «То есть вы до него не дошли?» «Я до него не дошел», — согласился Франциск, потому что, пролетая мимо одного кабинета, краем уха услышал весьма интересный разговор. Он замолчал, пришлось уточнить. «Касающийся Декибо?» «Огонек, мир не вертится вокруг Декибо», — снисходительно ответил Франциск. «И даже вокруг ледянингов, что само по себе странно, но тем не менее...» «Мир вертится вокруг магии?» — спросил Шарль. «Именно. Об этом и шла речь в разговоре», — легко согласился Франциск. «И собеседник Фаро говорил столь интересные вещи, что я не выдержал и по всем правилам безопасности пролез под дверью. Между прочим, мне пришлось самым неприличным образом расплющиться». «И?» — не проникся его горем Шарль. «И разговаривать на интересные темы они прекратили, потому что этот маг нагло на меня уставился и спросил: «У вас остались призраки в здании совета? Насколько это оправдано, мэтр?» Франциск передразнивал неизвестного мага очень неприятным тоном, а Фаро завопил: «Где призрак? И как шандарахнет в меня заклинанием! Я еле увернулся и опомнился уже около вас». «То есть метки вы нацепляли по дороге, пробиваясь через защиту совета?» — неодобрительно подвел итог Шарль. «Будем надеяться, что их не успели проверить». «Да им не до того было. Я по дороге нарушил защиту, потому что заискрило, когда я на улицу пробился. Нелегкое это было отступление», — горделиво заключил Франциск. Поскольку никто больше восхищаться им не стал, он страшно обиделся и бухтел о нашей необразованности и неблагодарности все время, что мы ловили пролетку и добирались до дома Декибо. Ходили в дом мы уже под невидимостью, но, увы, не под неслышимостью. Поэтому Франциск расстарался вовсю, придя к выводу, что мы просто не в состоянии оценить его величие, потому что слишком примитивные особи. Это же он и заявил своему внуку, моему дедушке, которому мы пробрались в лабораторию, незамеченной Франсиной. «Маг, который вас видел, сможет вас опознать?» — сразу спросил дедушка. «Все же вы не столь незначительная фигура, ваше величество, чтобы ваших портретов никто не видел, пусть...» «Они и не очень похожи на оригинал. Наверное, это хотел сказать дедушка, но решил не обижать покойного предка. Тот же понял так, как ему было удобно. Пусть моя неверная жена их все поуничтожала. Прилично, я имею в виду. Ты об этом, Робер? Право, не знаю, сможет ли меня узнать тот маг. Я был немного деформирован после проползания под дверью и не успел восстановиться». «Немного, а насколько?» — въедливо уточнил дедушка. Призрак решил объяснить не словами, а пролезть под дверью, соединяющей основное помещение лаборатории с одним из вспомогательных. Когда он вылез, Шарль невоспитанно захохотал. Я пыталась не последовать его примеру, но тоже не выдержала и рассмеялась. Больше всего Франциск сейчас походил на рыбу камбалу, плоскую, круглую, с глазами на одной стороне лица и носом на другой. Пожалуй, его сейчас не смогла бы опознать и родная мать, а не только тот, кто видел его величество лишь на не слишком похожем портрете. «Однако крепкие нервы у того мага», — заметил дедушка, единственный, чье самообладание оказалось на высоте. Не закричал, заклинаниями разбрасываться не стал, мирно спросил. Франциск встряхнулся, приобретая объем и возвращая части тела на законные места, и заключил: «Вот и я думаю, не узнает». Дедушка внимательно изучал следы от меток, даже что-то подколдовывал, не отражающееся на Франциске, но совершенно непонятное. Я покосилась на Шарля. Он смотрел с неиссякающим интересом и явно что-то понимал в действиях моего родственника. Да, одного семестра недостаточно, чтобы разобраться во всех тонкостях магической науки. Но у меня есть еще 4 года. Вот если через 4 года я буду так же стоять с открытым ртом, когда другие магичат, вот тогда будет повод для волнений. «Итак, что мы имеем?» — спросил дедушка. «Для начала нам нужно определить, насколько велика опасность того, что его величество могут отследить по меткам. Следы от них так и не разошлись до сих пор», — заметил Шарль. Франциск посмотрел в себя и недовольно фыркнул так, что перо заколыхалось. «О, по этому поводу можно не беспокоиться», — неожиданно ответил дедушка. «Это не метки, точнее, это не те метки, которые позволят отслеживать. Не волнуйтесь, ваше величество, по ним вас не найдут». Словно в противовес его уверенности сработал переговорный артефакт, и красивый грудной голос Франсины сообщил: «Прибыл мэтр Фаро. Мэтр, он желает видеть вас и вашу внучку срочно». Франциск лихорадочно заметался по лаборатории с воплями: «Все пропало, удираем в Гарм или в Туран, на худой конец и Лария сгодится. Робер, я же тебе говорил привезти хоть часть денег в заграничные банки. Если бы он не был бесплотным, в помещении уже ничего целого не осталось бы, все оказалось бы или разбитым, или сломанным». «Разумеется, Франсина, мы сейчас подойдем, вместе с Энором Буле», — совершенно спокойно ответил дедушка, погасил артефакт и бросил призраку: «Ваше Величество, успокойтесь». В общих заклинаниях совета всегда присутствует компонент, не позволяющий навредить члену правящего дома, которым сейчас считаются леденинги. Поэтому вы просто-напросто вынесли всю защиту, а Фаро посчитал, что там были либо я, либо Николь. «Тебе же клятва не позволит появиться в Ланже, Робер», сказал замерший посреди очередной панической фразы призрак. «Фаро мог заподозрить, что я ее обошел», ответил дедушка. «Ваше Величество, чтобы на встрече вас не было ни видно, ни слышно, постойте хоть разок тихо в углу гостиной». «Нет уж, я здесь лучше посижу», — неожиданно возразил призрак. «Что он нового скажет? Ничего, а следы сработавших заклинаний может заметить. А вообще, мажонок, тебе должно быть стыдно. Перепутал их с метками. Фи!» Он презрительно качнул головой, отчего перо заколыхалось. «Если вам, Ваше Величество, не стыдно, то с чего должно быть стыдно мне?» — удивился Шарль. «У вас опыта куда больше, а вы тоже перепутали». Возможно, Франциск нашел бы, что ответить и на это, но из лаборатории мы уже вышли. Все же заставлять ждать главу магического совета — не самая хорошая идея. Тем более, что когда мы вошли в гостиную, он уже с удобством устроился в кресле. Рядом с ним стояла Франсина, которая притворялась, что внимательно за ним наблюдала. А на самом деле наверняка вовсю выкладывала результаты шпионажа за нами. И только наше появление прервало ее отчет. «Ай-яй-яй, лорд Декибо», — укоризненно сказал Фаро, выглядящий точь-в-точь, как добрый дядюшка, распекающий нерадивого внука. «За что это вы нас так?» При моем появлении он и не подумал встать, лишь поприветствовал кивком. Я здороваться тоже не стала, сделала реверанс и устроилась подальше от него на мягком диванчике, где место было только на нас с Шарлем. «Простите, мэтр Фаро», — удивленно спросил дедушка, тоже усевшийся с удобством в кресло напротив гостя. «Я не понимаю, о чем вы?» «Не притворяйтесь. Лучше честно ответьте, кто из вас двоих был сегодня в совете? Вы или Николь?» «Ни я, ни Николь там не были», — ответил дедушка. «И это очень легко проверить. Франсина?» «Ни леди Николь, ни лорд Декибо сегодня из дома не выходили и телепортом не пользовались». Даже с некоторым разочарованием в голосе ответила экономка, которая так хотела быть полезной Фаро, но в этот раз не смогла. «Тоже могу сказать и про Энора Буле». Фаро бросил пренебрежительный взгляд на Шарля и ответил. «Энор Буле меня не интересует. Что он вообще тут делает?» «Странный вопрос. Вам ли не знать, что Энор Буле — жених моей внучки? Официально вы об этом не объявляли», — прищурился Фаро. Дедушка развел руками. «К чему торопиться? Николь еще столь юна, а одна разорванная помолвка у нее уже за плечами есть». «Надеетесь, что передумает?» — понимающе усмехнулся Фаро. «Что ж, пусть остается. Ничего особо секретного мы обсуждать не будем. Статьи о нападении на здание совета все равно появятся в вечерних газетах». «На совет напали? Кто?» — удивился дедушка. «Я подозреваю, что кто-то из вас двоих...» Фаро вытащил артефакт и заявил. «Мне нужен слепок ваших аур». «Позвольте, но они у вас есть», — заметил дедушка. «Вам ли не знать, что ауру можно запросто исказить?» — усмехнулся Фаро. «Но такие искажения бесследно не проходят и могут быть зафиксированы нашим артефактом. Или вы боитесь исследования?» «Богини ради замеряйте», — легко согласился дедушка. «Иначе мы вас не убедим, не так ли, уважаемый мэтр?» Фаро не стал уверять, что ему достаточно нашего честного слова, сделал слепок аур моей, дедушкиной и на всякий случай Шарля, после чего ушел, не слишком довольный результатами. А мы переместились в кабинет, подальше от любопытных ушей Франсины. Франциск появился тут же. Сначала высунул голову, убедился, что посторонних нет, и лишь потом вплыл в помещение. «Что ж», — сказал он, — «мы выяснили две важных вещи. Артефакт Николь лежит в хранилище Совета, а защита Совета — ничто перед нашими монаршими правами. И заметьте, все было выяснено исключительно благодаря моему личному мужеству».